Глава шестая. На улице Шерлок обратился ко мне. «Альма, ты понимаешь, что мы с тобой только что узнали?» Я гавкнула. «Конечно!» Хотя, если честно, сама еще ничего не поняла. Но пусть Холмс объяснит, у него отлично получается раскладывать все по полочкам. «Мы узнали», — начал Шерлок, — «что мистер Мэксон не был в харчевне. Это же совершенно ясно. Вместо него здесь...» Петухе и подкове, находился совсем другой человек, чрезвычайно на него похожий, или же, что вероятно, хорошо под него загримированный и одетый соответствующим образом. Как я пришел к такому выводу, спросишь ты? Детали, Альма, детали. Те самые мелочи, которые так важны для нас, детективов. Смотри сама. Некто, очень похожий на мистера Мэксона, приходит в харчевню и заказывает обед. Полутьме зала ни хозяин заведения, ни его жена Мэри, ни мальчик-уборщик не видят, что это другой человек. Да и некогда им приглядываться. Народа вечером много, не до того, чтобы кого-то специально рассматривать. А уж постоянного клиента, к которому все давно привыкли, тем более. К тому же наш лже-кассир сидит тихо, незаметно, не привлекая к себе внимания. И еще он кашляет и прижимает ко рту платок, якобы простудился. Это тоже часть маскировки — скрыть лицо. Двойник обедает, кладет деньги на стол и незаметно уходит. Во время еды он ни с кем не разговаривает, ни с кем не общается. Что тоже, заметь, вполне вписывается в образ мистера Мэксона. Все привыкли, что он не любит общения, поэтому к нему никто и не лезет. Но есть одна важная деталь. Наш кассир всегда благодарит хозяйку за еду. Однако не в этот раз. Понятно почему. Двойник, видимо, счёл за лучшее не показываться Мэри. Вдруг она что-то заподозрит. Женщины, как правило, более внимательны, чем мужчины, и чаще обращают внимание на всякие мелочи. Ты согласна со мной? Я снова гавкнула. Абсолютно. Сама в этом давно убедилась. Например, моя дорогая хозяйка, миссис Хадсон, всегда замечает, если я... Совершенно случайно, конечно же, забываю вытереть лапы перед входом в дом. Для этого у нас есть специальный коврик. И притаскиваю грязь с улицы. И громко ругает меня за это. Итак, продолжил Шерлок, у нас есть три важные детали. Платок — первая, молчаливый уход — вторая, а третья — старый портфель. Помнишь, мистер Депшер сказал, что кассир всегда ходит с ним? Держит в нем бумаги, которые просматривает дома. В нашем случае портфеля не было. И это очень существенно. И пусть все эти факты мелкие, но вместе подталкивают меня к однозначному выводу. Кому-то было нужно, чтобы у мистера Мэксона имелось твердое алиби. На то самое время, когда он на самом деле был в банке и брал акции из сейфа. Значит, скажешь, ты преступник, старший кассир. Верно, но не так все просто. Это преступление, несомненно, довольно необычное, особенно в части алиби для главного подозреваемого. Мне, например, ни с чем подобным прежде сталкиваться не приходилось. Затея с двойником определенно хороша. Она отлично продумана и удачно исполнена. И расчет преступников мне совершенно понятен. В суде мистер Мэксон будет настаивать на своей невиновности. Его алиби подтвердят как минимум три человека. Мистер Уитли, Мэри и мальчик-уборщик. Насколько надежны они как свидетели? Ну, ты сама же видела хозяина харчевни. Это простой, прямой и честный человек. Он абсолютно уверен, что позавчера видел Айзу у себя в заведении. И, несомненно, в суде подтвердит это. То же самое скажут и другие два свидетеля. А теперь, Альма, представь себя на месте судьи. Он видит, что перед ним честный и законопослушный человек, который уважает закон и всегда помогает полиции, и который твердо уверен в своих показаниях. Ни один человек, глядя на мистера Уитли, не посмеет обвинить его во лжи. Наоборот, скорее поверит, что именно так все и было. Тем более, что вранья со стороны хозяина, если разобраться, вообще как такового не будет. Скорее, самообман. Можно сказать, что мистер Уитли и другие свидетели тоже явились жертвами хитрых мошенников. Их ввели в заблуждение. Но юридические тонкости в данном случае не важны. Существенен лишь сам факт. Судья поверит словам хозяина петуха и подковы и примет алиби мистера Мэксона. Хотя тот явный преступник, как мы с тобой только что доказали. Я восхищенно молчала. Логика великого сыщика была безупречна, а его дедуктивный метод великолепен. Шерлок, по мелким, казалось бы, незначительным деталям, точно установил личность преступника. Шерлок молча прошел еще шагов 100, напряженно о чем-то размышляя. Затем снова обратился ко мне. «Мы, Альма, имеем дело с очень интересным случаем. Да, идея с двойником по-своему прекрасна, и она сработала. Но вот в чьей голове она родилась? Судя по описанию мистера Депшера, старший кассир совсем не тот человек, кто мог бы придумать такое. Он всегда был старательным, пунктуальным исполнителем, но не более того. А тут чувствуется весьма оригинальное мышление. Полагаю, у нашего подозреваемого был сообщник. Умный и по-настоящему одаренный человек. Именно он все спланировал и рассчитал. А мистер Мэксон лишь исполнил задуманное. И для нас крайне важно понять, кто был главным в этом деле. Что-то мне подсказывает Альма, что это один из служащих банка. Более того, человек, знающий об акциях лорда Д. Заметь, в сейфе хранилось много ценных бумаг. Однако взяли именно их. Значит, человек видел их, держал их в руках. Понимал, что их можно спрятать в портфеле и незаметно вынести из хранилища. А затем и легко продать. Почему, спросишь ты, мистер Мэксон согласился на это преступление? Вроде бы у него прочное положение в банке, неплохой оклад. Не могу сейчас ответить на этот вопрос, дорогая. Для этого мне нужно поговорить с нашим кассиром. Скорее всего, все-таки деньги, как это ни банально звучит. Но могли быть и другие причины. Заметь, преступники были твердо уверены, что полиция не сможет ничего доказать, а судья не рискнет отправить мистера Мэксона за решетку. Весь их расчет строился на неопровержимости алиби, и мы с тобой пока ничего сделать с этим не можем. Полиция также бессильна. Инспектор Лестрейд запутался в показаниях свидетелей, противоречащих друг другу. Значит, расследование может затянуться на долгий срок. А это как раз на руку преступникам. Они надеются, и не без основания, что через какое-то время мистер Депшер попросит вообще прекратить дело. Что понятно, его волнует не наказание, не торжество правосудия, а репутация банка, и его собственная репутация тоже. Ему хочется только одного — по-тихому вернуть собственность лорда Д на место и сохранить все в тайне. Поэтому судить старшего кассира, полагаю, не будут. Тогда выйдет скандал. Газетчики непременно ухватятся за такое интересное дело. Еще бы. Банк ограблен, его старший кассир под подозрением, но верных улик против него нет, а показания свидетелей явно противоречат друг другу. А такая публичность мистеру Депшеру не нужна. Ему проще договориться с лордом Д о компенсации ущерба, чем доводить дело до суда. Поэтому расчет у преступников, к сожалению, верный. Да, мистеру Мэксону пока придется посидеть в камере, но это не так страшно, как может показаться. В нашем главном управлении они довольно приличные, я сам видел. А полицейские обращаются с подозреваемыми достаточно вежливо, особенно если человек ведет себя тихо, смирно и выполняет все их требования. И неизвестно, виновен ли он на самом деле. Возможно, старшему кассиру придется провести за решеткой несколько недель или даже месяцев, но потом его все равно отпустят. И он, полагаю, тут же покинет Англию. С такой добычей он сможет неплохо устроиться в любой стране мира и благополучно дожить до конца дней своих. Но я хочу раскрыть это дело, довести его до конца. Мне всегда нравились трудные задачи. Я намерен решить и эту тоже. Однако для этого мне необходимо знать, кто является сообщником кассира. Мистер Депшер? Вряд ли. Ты, Альма, сама видела его. Он не способен на такое. А вот его заместитель... Пожалуй, нам надо приглядеться к нему. Как я понял, Александр Грант достаточно молод и амбициозен. И ему, если подумать, это происшествие только на руку. Репутация начальника будет основательно подорвана. Возможно, мистеру Депшеру даже придется уйти в отставку. И тогда желанное место освободится. Весьма хитроумный и дальновидный план, не правда ли? Как говорится, одним выстрелом он убьет двух зайцев, получит солидную сумму и займет пост управляющего. Поэтому я очень хочу поговорить с мистером Грантом. Надо понять, чем он живет, как мыслит, способен ли на нечто подобное. В общем, узнать о нем все. И тогда, возможно, мы догадаемся, где сейчас находятся украденные акции. Ведь они должны где-то храниться. В каком-нибудь надежном месте, правда? Я согласно гавкнула. Именно так. Тогда вперед, в банк, предложил Шерлок. Надеюсь, мистер Грант сейчас на месте и сможет меня принять. А ты тоже смотри и слушай. И потом скажешь мне свое мнение.